которые летят по мирным жителям промышленных городов Донбасса. Рассказал и о том, как лично разнес вдребезги скорострельными пушками зенитного комплекса «Панцирь-1» бандеровскую БМП-2, которая просто так лупила вечером прямой наводкой из 30-миллиметровой автоматической пушки по светящимся окнам домов. Тогда он поступил почти что вопреки приказу, но по совести.